Часть вторая. Самолет Можайского. Космическая драма. Пишу вам, милая Елизавета Петровна, без всякой надежды заслужить ваше прощение. К тому же события, о которых я собираюсь рассказать, так необычны, что могут показаться вам отчетом о белой горячке, а вы частенько видели меня пьяным в последние наши дни вместе. Но вот вам слово офицера и дворянина, что каждая буква здесь верна, и я не добавляю ни единого росчерка пера, чтобы сделать свою историю чуть занимательней. Наоборот, приглушаю в иных местах краски и опускаю подробности, могущие показаться совсем уж невероятными. Вы помните, наверное, тот мерзкий день в Баден-Бадене, когда я залез в ваш чемодан отдолжить 20 фридрихсдоров. Наша страстная близость казалась мне достаточной порукой тому, что это будет воспринято более в виде семейной неурядицы, чем уголовного происшествия. К тому же я полагал, что вы не заметите пропажи до того, как я верну долг. А даже и заметив, поймете, что это одолжился я, и поглядите на это сквозь пальцы. Я уверен был, что отыграюсь, как только встану к столу. Остальное вы знаете. Полицейская наглость, оскорбленная честь и, главное, слезы в ваших удивленных глазах, чего я не смогу забыть никогда. Благодаря вашему ангельскому всепрощению обвинения были с меня сняты сразу после вашего отбытия. Оставленные вами 50 фридрихсдоров, увы, были мной проиграны точно так же, как и все предыдущие, если не считать затрат на горячительные напитки. Опущу печальный рассказ о дальнейшей моей судьбе. Она легко представится вашему воображению. Все это многократно описано в романах и полицейских протоколах. Через месяц я был уже в своей деревеньке, вернее, в своем обветшалом родовом гнезде. Мы, поместные дворяне, после эмансипации употребляем слова «в своей деревеньке» в том же смысле, как может это сделать пастух или кузнец. При расставании нашем вы сказали, что готовитесь встать на путь революционной борьбы за народное счастье, ибо все остальные цели рядом с этой ничтожны. Шли дни, но слова эти никак не уходили из моей памяти. Сердце мое восхищалось вашим выбором, но холодным умом я склонен был приписывать его вашему городскому образу жизни. Сам я, сельский обитатель, с младенчества насмотрелся на так называемый народ и полагаю, что в протянутую вами руку он или наплюет, или нагадит. Были у нас случаи, когда светлые юноши и девушки приезжали сюда из города с целью агитации, и в полицию их сдавали те самые мужики, которых они прибыли просвещать. С другой стороны, вы совершенно правы в том отношении, что все иные жизненные цели ничтожны, все, кроме любви. Вы сказали, что любите меня, но борьба вам важнее. Но я ведь помнил, как сверкали ваши ангельские глазки в баденских модных магазинах. Я, признаться, решил тогда, что дело в отсутствии у меня материальных средств для достойного существования, и будь они вместе, ваше сердце могло бы рассудить чуть иначе. Отсюда и моя тяга к рулетке. Словом, обнаружив себя заключенным в зловещий заколдованный круг, я скатился в мрачнейший шопенгауэровский пессимизм. Не подумайте только, что я окончательный филистер. Я не верю в освобождение народа, поскольку народ к свободе не готов и не понимает, что это такое. Но я всем своим сердцем верю в европейский прогресс. Именно по этой причине, по прибытии домой, у меня начался запой, столь характерный для скорбного отечества нашего, где человек благородного сердца и ума не может применить своих качеств, чтобы служить прогрессу на достойном поприще. Скоро я дошел уже до совсем неблагородных напитков, коими спаивают русского мужика, корчмари, и часто видел бесов, находя в этом горькое единение с отчизной. Если при слове «бесы» вы подумали на Достоевского, вы меня поняли неправильно. Я ведь говорю здесь не о посещавших меня нигилистах, а о самых настоящих зеленых чертиках, коих наблюдает сильно пьющий человек. Должен вам сказать, что слова «бесы» или «черти» применительно к этому видению подходят не вполне, и указывают не столько на природу явления, сколько на суеверия русского народа, воспринимающего действительность сквозь призму религиозного мифа. Да, они зеленые и небольшие, поменьше нас, но отнюдь не такие маленькие, чтобы скакать по столу, лазить по лампе или вертеться под ногами, как пишут иногда сочинители, знающие их только понаслышке и не берущие даже труда лично увидеть ту картину, что тщатся нарисовать воображение читателя. Самое главное, у них нет ни рогов, ни хвостов, ни шерсти, ни свиных пятаков вместо носа, хотя лица их трудно назвать миловидными и располагающими. У них маленькие и как бы брезгливые рты с губами, сжатыми в этакий клюв, маленькие же носики, как бы продолжающие этот клюв ко лбу, и большие, косо поставленные, миндалевидные глаза желтоватого оттенка, немного похожие на кошачьи. Такой чертяка, привидевшись в сумраке, действительно способен напугать. Никакого интереса к человеку они не проявляют и снуют вокруг, вроде бы по своим делам, а иногда носят на себе какие-то темные тюки и шпалы, не причиняющие им, впрочем, видимых неудобств. Они могут запросто залезть рукой себе прямо в живот или в бок, поковыряться там и вынуть пальцы назад, и на теле их не остается никакого следа. Еще у них большой и смешной, так сказать, гульфик, не вполне приличного вида и формы. Часто он красноватый или ярко-красный, словно они бахвалятся размером и видом своего мужского достоинства. Такие есть у всех, из чего я заключил, что они одного пола. Несколько раз я замечал с балкона, что черти будто бы строят внизу какие-то будки, а один раз они даже взялись за подобие большого шатра из чего-то вроде дранки. Причем наши деревья и стены не представляли для их зыбких действий и перемещений никакого препятствия. Я пробовал несколько раз окликнуть их со всей возможной вежливостью и должен вам сказать, что они пугались и почти сразу исчезали из границ моего зрения, отчего я предположил, что воздействие водки на головной мозг позволяет различить их мир точно так же, как мир инфузорий становится виден в микроскоп. Кто же они на самом деле, я не пытался судить, будучи уверен, что европейская наука в своем развитии когда-нибудь найдет объяснение этому феномену. Но довольно о чертях. Много раз моя рука порывалась написать вам полное слез и любви письмо, чтобы вымолить ваше прощение и разрешение увидеть вас вновь. Но стыд всякий раз останавливал меня, не позволяя взывать к ангелу, коим вы всегда для меня были, со дна своей нравственной бездны. Я, верно, застрелился бы из двухстволки, если бы не пропил весь порох и пули. Но здесь, Елизавета Петровна, и началась та цепь событий, что переменила всю мою жизнь и побуждает меня обращать к вам это бестолковое, но искреннее послание. Однажды я сидел на балконе своей, с позволения сказать, усадьбы и чинил сапог. Надеюсь, вы поймете правильно, что делал я это не от нищеты, а от уважения к ручному труду и социалистическим веяниям, как бы ставя добровольный знак равенства между дворянином и лицами наемного труда. Привычка эта завелась у меня, когда общие знакомые рассказали, что так отдыхает литератор гражданин Толстой. С балкона моего открывается красивейший вид на далекие холмы, поля и речку. К ним протянулась аллея с 200-летними липами, посаженными когда-то моими предками-крепостниками. С тех пор деревья все бредут от земли к небу своей медленной поступью, а тех уж нет. Им верно мнится, что они уже проделали серьезную часть пути. Не так ли и человек уверяет себя, что, перестав быть животным, скоро возвысится до самых звезд? Такова была мысль, заполнявшая мою мутную после излишеств голову, когда на балконе появились два неизвестных мне господина, молодой и средних лет. Сапог и дратва выпали из моих рук. Будь вам знакомо хмурое запустение деревенской жизни, где месяцами не видишь новых лиц, вы поняли бы, до чего я был поражен. «Не бойтесь, Маркиан Степанович», — сказал один из господ и сделал не то суетливое, не то угрожающее движение, словно ожидая, что я вспорхну, как тетерев, а он участливо меня поймает и вернет на место. Хотя на бесов они походили не слишком, иных посетителей я в этот день не ждал и сперва предположил, что это именно черти, решившие для разнообразия устроить маскарад. «Знаете ли вы, Елизавета Петровна, как бороться с горячечными чертями? Надо показать им, что вы их отчетливо видите, и они, смутившись, растворятся в воздухе. Лучше всего просто уставиться на одного из них в упор. Он вскоре устыдится и пропадет, а за ним и остальные. После этого они могут появиться в других местах. Но если вы повторите опыт, галлюцинация снова потеряет силу. Если же это настоящие существа, они не денутся никуда». Я внимательнейшим образом уставился на гостей, ожидая, что они растворятся в воздухе. Но ничего подобного не происходило, и к концу процедуры, разглядев визитеров как следует, я даже испугался. С первого взгляда гости мои выглядели вполне обычными господчиками неопределенного сословного положения, каких много сейчас на улицах любого провинциального города. Но при ближайшем рассмотрении одежда их начинала казаться театральным реквизитом. Представьте, что турецкий паша хотел бы заслать к нам шпионов и для этой цели перерыл весь свой гарем, собрал у своих одолисок разного тряпья и пошил бы из него по фотографическим снимкам, сделанным в российских городах, разные жилеты, штаны, картузы, косоворотки и все прочее. Получилось бы, верно, что-то похожее. С каждым мгновением я замечал в визитерах все больше нелепых странностей. Один был лыс и в летах, другой молод и хорош собой, но у обоих были одинаковые оборотки эдакого адвокатского пошиба, словно они вместе подправляли их у зеркала по одному образцу. Несмотря на дворянские картузы в их руках, оба были украшены одинаковыми золотыми цепями через весь живот, какие в наших Палестинах носят одни разбогатевшие мельники. Главное же, недорогая одежда их была совершенно нова, но как бы специально присыпана для неприглядности ни то мукой, ни то пылью, как будто ей нарочно пытались придать мизерабельный вид. А вот на их смазанных сапогах не было ни одной царапины. В общем, они походили на злоумышленников, прибывших издалека и переодевшихся для какого-то серьезного дела. «Не бойтесь», — повторил молодой и смазливый. «Я и не боюсь, сударь мой», — ответил я надменно. «С чего бы русскому дворянину пугаться гостей у себя дома? Бояться следует вам, раз входите в мое жилище без доклада». С этими словами я сунул руку за пазуху, словно под моим пиджачишком спрятан был револьвер. Такому приему научил меня предводитель дворянства Буркин, уверявший, что однажды распугал так в Тифлисе самых отчаянных разбойников. «А что же вы думаете, Маркиан Степанович?» — сказал молодой. «Мы и боимся. Еще как. Поэтому позвольте с вашего разрешения». И кивнул кому-то за моей спиной. Только тут я догадался, что у них есть еще один сообщник, но оглянуться не успел. В глазах у меня померкло, и я вдруг полностью потерял к происходящему интерес, будто за единый миг меня со всех сторон обложили пропитанной эфиром ватой. В себя я пришел от запаха мышей и догадался, что нахожусь в собственном подвале. Открыв глаза, я увидел, что сижу на стуле, и руки мои примотаны к его подлокотникам чем-то вроде смоченной клейстером бумажной ленты. Но хоть эти бумажные оковы выглядели смешно и несерьезно, я с удивлением понял, что не могу их порвать никаким напряжением рук. Тут зажегся свет, какого я не видел никогда. Странно безжизненный, словно производивший его огонек, был сделан из льда. Я увидел два маленьких, но очень ярких фонаря на тонких высоких подставках. Передо мной стояли те же господа, что были на балконе, и присоединившийся к ним третий, по виду родной их брат, с такой же бородкой и золотой цепью на чуть наметившемся животике. Был он неопределенных средних лет и напоминал своим благожелательно сытым видом зажиточного зубного врача, играющего по субботам на рояле для души и двух кошек. Но мирная видимость это, похоже, обманывала. Он-то и лишил меня сознания неясным способом. «Кто вы, господа?» — спросил я. «Что вам угодно?» «Позвольте нам представиться», — сказал этот третий. «Федор Михайлович Капустин». «Да, Капустин. как и вы, русский офицер, генерал-майор». «Пугачев Антон», — сказал тот. Он был молодым и смазливым. «Капитан». «Карманников Иван Борисович», — сообщил третий, лысый и самый старый, ученый-физик, технический, так сказать, специалист и гражданское лицо. «Вы что, собрались грабить мою усадьбу, господа?» — спросил я. «В таком случае позвольте самому выдать вам все ценности. В комоде спальни лежат 8 рублей ассигнациями. Они мне нужны, но если вы в полном отчаянии, берите. В столовой есть немного водки в графине, соленый лещ, сухари и пиво. В кабинете чернила, свечи и пачка бумаги. Завтра в полдень придет прислуга, ну, вернее, Глашка. У нее есть серебряный крестик, видел сам. Если не боитесь визга и царапин, а царапается она приотменно, получится отнять. Все можно с некоторым профитом продать на рынке. Другого дохода получить с меня никак не удастся, так что ваше злоумышление, господа офицеры, несмотря на превосходную подготовку, кажется мне не вполне умным». «Мы не воры», — сказал Капустин, и зачем-то похлопал себя по животу. «Денег у нас достаточно». Он поднес руку к моему лицу, и я увидел золотого Николаевского орла 55-го года, но такого новенького и блестящего, словно отчеканен он был лишь вчера. Капустин держал монету за край, а еще два таких же 5-рублевика торчали между его пальцами. Видимо, он успел каким-то образом достать монеты, когда хлопал себя по животу. Убедившись, что я рассмотрел золотой, он поднял руку вверх и щелкнул пальцами, как бы подзывая полового. Когда же рука его опустилась, я увидел, что никаких монет в ней уже нет. «Да», — сказал я, — «узнаю брата офицера по повадке». «Фокусы — моя слабость», — ответил Капустин. «Бывает, целыми вечерами развлекаю знакомых». «То есть цель вашего визита в том, что вы ищете новых поклонников своего таланта?» — спросил я. «А к стулу меня привязали, чтобы я не убежал посреди представления». «Нет, Маркиан Степанович, нет. Цель нашего визита совсем иная. Мы хотим с вами подружиться». Тут раздался тихий, но очень резкий писк. Карманников отошел в полутьму, присел на корточки, и я заметил светящийся стальной сундук, какого в моем подвале никогда раньше не было. «Не знаю, Елизавета Петровна, как лучше описать вам этот сундук. Помните огромных размеров вычислительные часы, какие мы видели в Баденском музее? Вот нечто похожее, только еще как бы с горящими разноцветными лампадками и множеством ручек и дисков». Карманников стал гладить и трогать эти диски, словно любуясь своей машинкой. Потом он отцепил от нее какой-то большой циферблат наподобие черного бригета, встал и сделал несколько кругов по подвалу, глядя на него. Бригет в его руке иногда начинал так же тихо, но противно пищать, и тогда Карманников возвращался к стальному сундуку и некоторое время крутил его диски и ручки. Вскоре писк стих. «Что-то серьезное?» — спросил его Пугачев. Карманников пожал плечами. «Наводка, скорее всего. Работаем». «Кто вы такие, господа?» — повторил я свой вопрос. «Можете, наконец, объяснить?» «Мы прошлонавты», — ответил Пугачев. Слово меня рассмешило. «А что это такое?» «Ну, вы по звучанию разве не понимаете?» «Нет», — сказал я, — «по звучанию это... дайте подумать». Какие-то господа, прошляпившие прошлогодний снег, или, вернее, шепелявые рапсоды и скальды, сначала профукавшие чужого слона, а потом решившие сложить про это песнь. Гости опять переглянулись. «Лингвистический отдел разогнать надо нахер», — сказал Капустин. «Филологи, мать их». Он повернулся ко мне. «Мы путешественники в прошлое, Маркиан Степанович, и прибыли, соответственно, из вашего будущего, из возможного будущего, скажем, для точности так». «Ах, вот как», — сказал я, — «из будущего». «Вы нам не верите». Я поглядел на лампы ледяного света, на железный сундук в лампадных блестках, вспомнил, как непонятным способом усыпили меня на балконе, и ответил: «Допустим, я даже поверю. Но я ведь не Наполеон Буонапарте и не Луи XVI. От подучей или золотухи я Не лечу, и счастливого лотерейного выигрыша не смогу обеспечить. Чем могу быть вам полезен?» «Это длинный рассказ», — сказал Капустин. «Я очень прошу вас выслушать нас до конца и делать выводы после. И тогда вы меня отвяжете. Слово офицера». «Ну что же», — ответил я, — «я весь внимание. Слушаю вас, господа».